мне больно, господа. Я ветрено сегодня, я слаба. Хотела я отвлечься за крутым столом, но на душе тревога, в горле ком. Пустите мой кораблик, господа. Хочу я одного, хочу уплыть туда, где волны бесятся, и я в глазах тону. Хочу туда, где он, хочу скорей к нему. Шара, шара, шара, шап туда. Шара, шара, шара, шап туда. Шара, шара, шара, шап туда. Шап туда. Гремят раскаты грома, плещет дождь. Какая все же злая нынче ночь. Не хочется ни петь, ни развлекать. Простите, я не буду петь и танцевать. Пустите мой кораблик, господа. Хочу я одного, хочу плыть туда, где волны бесятся, и я в глазах тону. Хочу туда, где он, хочу скорей. Пустите мой кораблик.